машиной. У кого-то поезда, кто-то тратит миллионы, покупая острова. Но меня давно не греет вся мирская суета, потому что в моем сердце есть жемчужина. Да-да-да-да, Иисус живой, Иисус живой, Иисус живой, навеки в завете со мной. Иисус живой, Иисус живой, Иисус живой, в завете со мной. Этот праздник в моем сердце, этот праздник без конца. Ведь этот праздник навсегда, да-да-да. Иисус живой, Иисус живой, Иисус живой, навеки в завете со мной. Иисус живой, Иисус живой, Иисус живой, в завете со мной. Льется в мое сердце, радость льется через край. И если хочешь эту радость, ты свое сердце принимай. Иисус живой, Иисус живой, Иисус живой, навеки в завете со мной. Иисус живой, Иисус живой, Иисус живой, навеки в завете со мной. Иисус живой, Иисус живой, Иисус живой, навеки в завете со мной. Иисус живой, Иисус живой, Иисус живой, в завете со мной. Живой!